Трупов среди них пока что не было. «Ну, этих упавших», — поправил он, — «тех, что валяются». Шатаясь, они разбрелись по плацу и стали за руки, за ноги поднимать упавших. В одном месте их образовалась целая груда. Зэки тут натыкались друг на друга, и получилась форменная куча мала. В толкучке под этой грудой тел 509-й увидел Зульцбахера. Заслоненный другими зэками, он пытался привести в чувство какого-то доходягу, пинал его ногами, дергал за волосы, за уши, потом нагнулся и поставил на колени, но тот, как куль, валился на землю. Зульцбахер снова принялся его тормошить, ухватил подмышками и попробовал поднять. Ему это не удалось. В отчаянии он принялся молотить зэка кулаками, покуда подоспевший староста блока его не отпихнул. Зульцбахер не унялся, кинулся снова. Тогда староста отшвырнул его ногой. Он-то решил, что у Зульцбахера с этим зэком старые счеты, вот он и хочет отыграться, пока жертва без сознания. «Упрямый осел», — пробурчал он, — «да оставь ты его в покое, он и без тебя перекинется». На своем грузовичке, приспособленном для перевозки трупов, подкатил надзиратель Штрошнайдер. Мотор тарахтел, словно пулемет, Штрошнайдер подрулил прямо к куче, зэков стали забрасывать в кузов. Некоторые, кто тем временем пришел в себя, пытались удрать. Но Ниман теперь смотрел в оба. Он никого не отпускал. Ни тех, кто не выдержал испытания кроссом, ни тех, кто сказался больным. «Всем посторонним отойти», — верещал он. «Те, кто сказался больными, грузят остальных». Посторонние со всех ног кинулись кто куда. Тем временем последних доходяг уже побросали в кузов. Штрошнайдер тронулся. Но ехал он медленно так, чтобы эскорт сопровождающих зэков не отстал. Ниман шагал поодаль. «Теперь ваши муки кончатся». Просветленным, почти ласковым голосом возвестил он своим жертвам. «Куда это их?» — спросил один из новеньких в 22-м бараке. «Видимо, в 46-й. И что там с ними будет?» «Не знаю», — ответил 509-й. «Не хотелось говорить то, о чем знал весь лагерь, что в одной из комнат так называемого лабораторного блока номер 46 Ниман хранит несколько шприцев, канистру бензина, и что ни один из зэков не выйдет оттуда живым. К вечеру Штрошнайдер всех их доставит в крематорий». «Чего ради ты там одного так лупцевал?» — спросил 509-й Зульцбахера. Зульцбахер только посмотрел на него и ничего не ответил. Он вдруг начал давиться, словно пытался проглотить большой кусок ваты, и выбежал вон. «Это был его брат», — объяснил Розен. Зульцбахера, наконец, вырвало, но изо рта не вышло ничего, кроме небольшого сгустка зеленоватой желчи. «Смотри-ка! Ты все еще тут. Выходит, они про тебя забыли». Ханке стоял перед 509-м, меряя его взглядом с головы до пят. Было время вечерней поверки. Все бараки выстроились на улице. «Тебя же должны были записать». «Придется спросить в канцелярии». Слегка раскачиваясь взад-вперед, он смотрел на 509-го в упор своими голубыми, чуть на выкате глазами. 509-й стоял молча. «Что-что?» — спросил Ханке, словно не расслышал ответа. Но 509-й по-прежнему хранил молчание. Раздражать Ханке было бы чистейшим безумием. В таких случаях самое верное — молчать.